Дверь 12. Повешенный. Анализируем карту. Пример. Я вижу молодого человека, который явно находится в затруднительном положении. Но при этом на его лице написаны покой и умиротворение. Он не стремится к освобождению. Герой на этой карте явно выжидает, хотя мог бы освободиться. Следующая мысль, которая приходит мне в голову. В таком положении он видит мир как бы с другой, перевернутой точки зрения. Этот аркан говорит мне о необходимости смириться с паузой и взглянуть на ситуацию под иным углом. Ключевые слова. Жертва, служение, неподвижность, затруднение, ограничение, обязательства. Символика. Символ. Перевернутая поза. Значение. Символизирует нисхождение духа в материю. Символ. Внешняя неподвижность. Значение. Олицетворяет внутреннюю свободу. Символ. Т-образный крест. Дерево. Значение. Знак адепта, посвященного. Ноги повешенного также образуют крест. Символ. То, что человек подвешен за правую ногу. Значение. Означает, что он пошел на это по собственной воле. Символ. Голубая туника. Значение. Символизирует измененное состояние сознания, медитацию, транс. Символ. Ореол вокруг головы. Значение. Нимб, святость. Символ. Побеги на дереве. Значение. Рост новых сил и возможностей. Гадательное значение. Суть повешенного – самопожертвование ради великой цели. Также аркан может означать подвешенное состояние как в прямом, так и в переносном смысле или указывать на необходимость смириться с ситуацией. Смириться не значит пассивно пребывать в роли жертвы. Это означает пересмотреть свое видение ситуации, принять ее и начать что-то делать. Аркан жесткий, тяжелый. На деле жертва, приносимая по этой карте, скорее добровольно-принудительная. В позитиве. Прямое положение. Ситуация, требующая мобилизации сил. Сильное напряжение, серьезное затруднение, зависание ситуации, суровые условия, озарение, муки творчества, достижение цели сложным путем. В негативе. Перевернутое положение. Затяжной кризис. Скованность обязательствами. Отсутствие условий для реализации задуманного. Опасная внешняя среда. Состояние жертвы. Беспомощность, бездействие и привлечение к себе внимания. Повешенный в тематических раскладах. Отношения. Цепляние за исчерпавшие себя отношения. Застревание в сложных отношениях. Одиночество. В негативе то же самое, только сопровождающееся тяжелым неврозом. Работа и финансы. Напряженный период. Необходимость значительных вложений. Замедление или приостановка рабочего процесса. Трудности с самореализацией. Отсутствие доступа к деньгам или другим ресурсам. В негативе – застревание в кризисной ситуации. Здоровье. Хронические заболевания, травмы, растяжения, ушибы, вынужденный покой. В негативе – тяжелые заболевания, ухудшение состояния. Личность. Самоуничижение, приспособленчество, синдром жертвы. В негативе – хроническая депрессия, психические расстройства.